Глава 7. «Вам повезло, что я наткнулся на вас», — сказал я кабам. «Пригнитесь, тут низкая арка». Следуя за ним, Лафайт обогнул огромное бревно, которое наполовину загораживало и без того узкий проход. «Это уж точно», — согласился с ним Лафайт. «Без вас я бы ни за что не выбрался отсюда. Интересно, сколько людей знают про эти тайные ходы?» «Немного». — В следующий раз, когда за мной будут гнаться, я буду, по крайней мере, знать, где можно спрятаться. — Кое-кому может не понравиться, что я увожу вас отсюда, — сказал карлик. — Я могу объяснить всю эту нелепую ситуацию и то, как я оказался в покоях ее высочества. Начал Алирия. — Да бросьте, сэр Лафайет, я всего лишь шут при дворе. Смешу этих господ, немного облегчаем жизнь. А вам я доверяю. — Это потому, что у меня есть перстень с секирой и драконом? — Нет, я в эти байки не верю. Да и вообще эту легенду состряпал старик Горн, когда только начал свое поприще. Знаете, народ бурлил, надо было их чем-то успокоить. Они, похоже, любили старого короля. — А кто тогда слышал о каком-то кузене Горубле? Да и сейчас многие считают, что по праву трон должен принадлежать ее высочеству. — Надо полагать, что король не очень-то популярен в народе. — Да нет, он ничего. Ну, может, немного строг, но за это его нельзя винить, поскольку этот гусь Лот устроил спектакль вместе со своим любимцем-драконом. — Я это воспринимаю как сказку, а ты? — Ну, собственно говоря, я его никогда не видел. Никто из тех, с кем я встречался, его не видел, но все верят в него. — Ну, вот мы и пришли. Якобам остановился перед голой стеной. — Вот здесь как раз находится потайная дверь, ведущая в опочивальню ее высочества. Я полагаю, вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Я не спрашиваю вас, зачем вы туда идете. Если я кому-то доверяю, то доверяю до конца. — Знаете, это очень благородно с вашей стороны, Якобам. Поверьте, что я действую исключительно в интересах ее высочества. — Разумеется. Только прошу вас, сэр Лафайет, дайте мне 5 минут, чтобы я успел исчезнуть, ладно? Если у вас что-нибудь пойдет не так, то мне не хотелось бы оказаться где-нибудь поблизости. Если меня охватится, то я про вас не упомяну, если вас это беспокоит. — Желаю удачи, сэр Лафайет, — пожурничал карлик. Послышался легкий шорок. Алирий остался один. Он подождал, медленно сосчитав до 300, затем нащупал руками дверь. Отыскав защелку, Лафайет повернул ее, и дверь плавно подалась в сторону. Алирий заглянул в темную комнату. Буквально несколько часов назад он проходил через эту самую дверь, подталкиваемый сильной рукой. И вот он снова здесь, но теперь уже по своей воле. Он шагнул на ковер с глубоким ворсом и увидел большую мягкую кровать. — Адорана! — шепнул он, осторожно двигаясь вперед. — Только не кричи, это я, Лафайет, я хочу объяснить. Он замолк. Даже при слабом лунном свете, проникающем сквозь тонкие шторы, на высоких окнах было видно, что кровать пуста. 5-минутные поиски подтвердили, что в комнате никого нет. Алери стоял у туалетного столика в золотисто-белых тонах, украшенного затейливой резьбой. Он даже не предполагал, что отсутствие Дораны так угнетающе подействует на него. Собственно говоря, с чего это он решил, что Адорана обязательно будет здесь? Может быть, во дворце сейчас какой-нибудь бал, и она танцует с графом Алланом. Ладно. Хватит предаваться этим грустным мыслям. Пора уходить, а то можно снова дождаться какой-нибудь толстой фрейлины, которая опять подымет переполох. Он направился к проходу, которым пришел сюда, и вдруг замер, услышав шум голосов. Дверь с противоположной стороны спальни открылась, и едва Лафайет успел спрятаться, как в комнату вошла горничная со шваброй в сопровождении пожилого человека. Девушка шмыгала носом. — Это не одно и то же. — Ну, что теперь? Слезами тут не поможешь. Алири тихонько пересек комнату и толкнул дверь в коридор. Дверь открылась, и он осторожно выскользнул. В коридоре царил полумрак, никого не было. Странно. Обычно во время дворцовых торжеств, да и просто в соответствии с внутренним порядком, в коридоре должна была быть охрана. Полно охраны. Буквально через каждые 50 футов стоял стражник. Странно, что электрические лампочки Никодеуса в 50 ватт отключили так рано. Он шел по устланному ковром коридору к большой золотистой белой резной двери, которая отделяла личные апартаменты принцессы от присутственных помещений. Лафайет повернул сверкающую золотистую ручку, дверь отворилась, и он направился в следующую комнату, из которой можно было попасть в систему потайных ходов. Кто-то приближался. Послышались тихие голоса. Алери заторопился и юркнул в боковой проход. Неожиданно он увидел на следующем перекрестке стоящего стражника. Тот зевал и не заметил Лафаэта. Прямо перед ним была узкая дверь. Алери быстро подошел к ней, открыл и юркнул внутрь. Здесь были ступеньки, ведущие куда-то вверх. Можно было подняться по ним, либо выйти опять в коридор. Лафаэт остановился у самой двери. Снаружи раздались мягкие шаги. Все, путь в коридор был отрезан. Алери развернулся и пошел вверх по винтовой лестнице. Подъем занял 5 минут, и Алери оказался на крошечной площадке. Перед ним была массивная дверь. Он прислушался и повернул защелку. Дверь бесшумно открылась. Лафаэт просунул голову и поморщился от тяжелого смрада, исходящего от плотного облачка зеленых паров, поднимающихся над открытой сковородкой. И напоминавшего запах паленой свинины. Сковорода стояла на треножнике. Сквозь дым он видел высокую фигуру Никодеуса, склонившуюся над рабочим местом. Он стоял спиной к дверям и был полностью поглощен своим занятием. Алери рассматривал узкую, с гранитными стенами комнату, высланный большими каменными плитами пол, освещавший ее огромные свечи в оплывших подсвечниках, потолок, теряющийся в тенях и паутине. Кругом было множество шкафов, полок, сундуков, заставленных чучелами сов, часами с боем, старыми башмаками, бутылками, склянками, банками, заполненными и пустыми. Вдоль стен стояла деревянная вереница ящиков с какими-то таинственными значками на боках, нанесенными с помощью трафарета желтой и черной краской. Тут же стояли верстаки, заваленные инструментами, обрывками проволоки, кусочками металла, стекла, пластика самых различных форм. Над всем этим возвышалась только что изготовленная панель, облепленная множеством круглых стеклянных циферблатов с дрожащими стрелками. В дальнем конце комнаты виднелись полуприкрытые тяжелыми барьерами двойные двери. С потолка свешивался человеческий скелет, покрашенный золотистой краской. Лафайт проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь и задернул задвижку. Вонь в комнате была ужасная. Алери сосредоточился, памятуя о своем успехе с серебряными монетами в кондитерской. Ну, скажем, запах жареного кофе. Это было бы гораздо лучше. Он почувствовал легкий щелчок. Цвет дыма изменился на красновато-коричневый, смрадный запах исчез, и комната наполнилась ароматом свежемолотых кофейных зерен. Никодеус выпрямился, подошел к панели с приборами и стал нажимать какие-то кнопки. Небольшой экран засветился бледно-зеленым цветом. Чародей, бормоча себе под нос, что-то помечал. Вдруг он остановился, шариковая ручка застыла в воздухе, он принюхался и повернулся. — Лафаэт? — Где? Как? Что? — Не все сразу, Никодеус. Не так-то просто мне было до вас добраться. Весь город словно с ума сошел. Нет ли у вас под рукой чего-нибудь съестного? А то и весь день пролежал под кустом в парке. — Фаэт, мальчик мой, ты раскаялся? Ты пришел ко мне, чтобы честно во всем признаться и сказать, где ты ее спрятал? Я пойду к его величеству. — Постойте. Алери опустился на стул. — Да не в чем мне... Раскаиваться, Никодеус, я уже говорил, что кто-то пришел ко мне в комнату, сказал, что Адорана в опасности и повел меня каким-то потайным коридором. Затем этот обманщик толкнул меня и сунул в руки какой-то мешок. — Ну, конечно же, дорогой, а сейчас ты решил отдаться на милость его величества. — Вы хотите сказать, что я должен еще извиниться за то, что не дал разрезать себя на кусочки за какое-то преступление, которое я не совершал? — Ха! Послушайте, Никодеус... Тут происходит что-то странное. Вокруг. Я хочу увидеть Адорану и объяснить ей, что произошло. Она думает, что я украл королевские драгоценности, или... Он осекся, увидев выражение лица своего собеседника. Что случилось? Он в тревоге встал со стула. С ней все в порядке? Ты хочешь сказать, что... Ничего не знаешь? Глаза Никодеуса моргали за стеклами очков без оправы. А что я должен знать? — воскликнул Алери. — Где Адорана? Плечи Никодеуса опустились. — А я надеялся узнать это от тебя, Лафайет. Она исчезла незадолго перед рассветом, и все думают, что это именно ты ее похитил. — Нет, ну вы просто все с ума здесь посходили, — возмущенно сказала Лири, дожевывая крекер с сардинами. Кроме этого, у Никодиуса под рукой ничего съестного не оказалось. — Да меня же заперли в камере. Как я мог ее похитить? Да и зачем мне это? — Ну ты же исчез из камеры. — Ну а зачем? — Никодиус взглянул понимающий. — А стоит ли вообще об этом спрашивать? — Конечно, стоит. Неужели я похож на человека, который среди ночи похищает девушку, чтобы, чтобы сделать с ней то, ради чего похищают девушек ночью? — Ну, Лафайет! — Никодиус скрестил руки. — Почему же все сразу подумали, что это ты ее похитил? — Да я понятия не имею, кто это сделал. Вы ведь тут занимаете должность что-то вроде волшебника. Отыскать ее — это же по вашей части. — Кто верит сейчас в волшебство? — с горькой усмешкой спросил Никодиус. Он пристально посмотрел на Лафайета. — Между прочим, сегодня в 6:15 утра я заметил, что был зарегистрирован мощный выход энергии по бета-шкале. Потом, где-то 10 минутами позже, стало быть, в 6:25, был отмечен еще один энергетический всплеск. Правда, уже меньше по силе. Затем подобные всплески продолжались через какие-то промежутки целый день. — А что вы измеряете? — Что это вроде сейсмографа? Никодеус, испытующий, взглянул на Алири. — Послушайте, Лафайет, по-моему, настало время, чтобы вы искренне со мной обо всем поговорили. Я, признаться, не понимаю, что за связь между вами и данными, которые я получаю с момента вашего появления тут, но я убежден, что это не просто совпадение. — А этот великан? — неожиданно прервал его Алири. — Клад или как там его зовут? Он на самом деле существует, или это тоже чья-то выдумка, вроде призрака с большой дороги или дракона Горубла? — О, Лот существует. За это я могу поручиться, мой мальчик. Еще и месяца не прошло с тех пор, как он был в городе. Тысячи людей видели его. Ростом 1.3 метра, шириной не обхватить 2 руками, и страшный, как 1000 чертей. Так может, это он и украл? Ведь говорили же, что он пришел сюда домогаться руки принцессы Адораны. Когда ему отказали, он и решил ее похитить. — А как, дорогой мой, смог бы этот лот, огромный и неуклюжий, за голову которого назначено огромное вознаграждение, которого все знают? Как, скажи мне, он мог проникнуть в город, похитить принцессу из-под носа охраны и незамеченным исчезнуть? — Тогда кто же это сделал? Надеюсь, я убедил тебя, что это не я. Ты только подумай, во дворце целая система потайных ходов, и я не удивлюсь, если окажется, что один из них выходит наружу где-то за городской стеной. Мне нужен хороший конь. — Лафайет, где же я возьму тебе коня? У тебя же есть один у ворот, помнишь? Не тяни, не кадилось, это очень серьезно. — А, это тот конь, а... Да, пожалуй, но... Больше никаких «но». Давай мне коня и подготовь провизию на дорогу. Пару носков для смены, ну, еще что необходимо. Да не забудь положить дорожную карту. Может, ты и прав, Лафайет. Лот вполне мог ее похитить. Тебя ожидает нелегкое путешествие. Неужели ты хочешь пойти один с голыми руками? Да, но мне нужна помощь. Ты меня уже пару раз обманул. Может, это было из-за твоей преданности Адоране, ведь ты ее любишь, не так ли? — Обманул? С чего ты взял, Лафайет? В дверь громко заколотили. Алири подскочил от неожиданности. Никодеус резко повернулся к нему и показал на тяжелую занавеску в узком углу комнаты. — Быстро! — скомандовал он шепотом. — За портьеру! Лафайет одним прыжком достиг того места, на которое указал ему Никодеус, и скользнул за тяжелую портьеру. Со спины потянуло холодком. Он оглянулся и увидел чуть сбоку двойную стеклянную дверь. За ней в темноте смутно виднелся крошечный балкончик. Лафайет перебрался туда, поежился от холода ночного воздуха. Шел моросящий дождь вперемешку со снегом. — Отлично! — пробормотал Лафайет, устраиваясь у покрытой плющом стены рядом с дверью. Через узкую щель между портьерами он видел, как Никодилу заспешил к двери и отодвинулся щелку. Дверь широко распахнулась, и в комнату ввалились вооруженные люди. Один, два, три, потом еще. Наверное, стало известно, что он проник во дворец. Теперь они проверяют каждую комнату. Два стражника сразу же направились к портьерам, за которыми Алери прятался всего минут назад. Лафайет перекинул ногу через железные поручни, скользнул вниз и теперь пальцами рук и ногами держался только за переплетенный плющ. Его глаза оказались как раз на уровне пола. Через стеклянную дверь он видел, как шпага протыкала драпировку. Острее шпаги задела дверь, и послышался негромкий звук разбиваемого стекла. Алери нырнул вниз под прикрытие балкона, изо всех сил цепляясь за мокрые ветви плюща. Было слышно, как вверху шум открылись двери. Прямо над головой чьи-то башмаки наступили на битое стекло. — А тут его нет! — раздался хриплый голос. — Я говорил вам. Остальные слова Никодилуса уже нельзя было разобрать из-за топота башмаков. Дверь захлопнулась. Лафайет висел, дрожа от холода, на ветру. С кончика носа стекали капли воды. Он посмотрел вниз — сплошная темень. Барабанищий сверху дождь усилился. Не очень-то хотелось ему ползти вниз на этом промозглом ветру, но нельзя же висеть на стене до скончания веков. Алери начал осторожно спускаться, отыскивая, куда бы поставить ногу на мокром камне, из последних сил цепляясь немеющими руками за жесткие ветви. Мокрые листья били по лицу, вода стекала ручейками по телу, куртка промокла до последней нитки. 20 футами ниже балкона он обнаружил каменный выступ и прошел по нему до угла. Ветер здесь хлестал еще сильнее и со стервенением бросал режущие снопы дождя ему в глаза. Алери добрался до противоположной стороны башни. Теперь он был приблизительно в 15 футах над покатой крышей основного жилого крыла дворца, покрытой позеленевшими медными листами. Сначала надо было добраться до крыши и спрятаться под карнизом, а потом незамеченным спуститься на землю. Далеко внизу было видно, как по саду движутся факелы, слабо доносились крики. Вся охрана дворца в эту ночь бодрствовала. Перебраться с высоты вниз на крышу было совсем непросто. Хорошо, что переплетение плюща было очень плотное. Лафайет коснулся какого-то упора одной ногой, встал на тяжелый водосточный желоб, радуясь, что удалось оторваться от верхнего фронтона, и минут 5 он отдыхал. Затем, крепко ухватившись за ветви плюща, он начал спускаться к простирающейся внизу крыше. Алири болтал ногами, нащупывая опору, но ничего не находил. Плюс здесь был намного реже, чем там, вверху. Его, наверное, специально прореживали, чтобы расчистить водосточный желоб. Он спустился еще на фут. Край крыши был теперь на уровне его подбородка. Лафайет делал тщательные попытки найти место, куда можно было бы поставить ногу. Это ему никак не удавалось. Напряжение в законченевших руках дошло до предела. Он еще немного скользнул вниз и повис на вытянутых руках, ухватившись за край крыши. Алери старался подтянуться, но силы покидали его. До фасада здания было 3 фута. Да каких! Вся поверхность стены была гладкая, как доска объявлений. Никакого плюща. Слева на расстоянии 6 футов находилось темное и закрытое окно. Да если бы даже оно и было раскрыто, все равно до него не добраться. Лафайет, бормоча себе что-то под нос, пытался хоть немного подтянуться, чтобы добраться до окна. Он вдруг ощутил, что внизу в 100 футов разинула свою пасть ночная зияющая бездна, готовая его поглотить. Неужели ему суждено вот так, по-дурацки, погибнуть? Руки Алири уже совсем одеревенели. Он уже не мог точно сказать, по-прежнему ли крепко держится за край крыши, или хватка уже ослабевает, и сейчас он начнет падать вниз. В отчаянной попытке, дрыгая ногами, Лафайет как-то сумел уцепиться одной ногой за подоконник. Но ненадолго нога сорвалась. Сможет ли он повторить это еще раз? Из последних сил он снова и снова пытался подтянуться. Край крыши врезался в ладони. Еще несколько раз, безнадежно поболтав ногами, Алери безвольно повис. — Ну все, еще, может быть, минуту или 5, — подумал он, Мои руки слабеют, и я полечу вниз. Вдруг ставни окна с шумом распахнулись. Выглянуло бледное испуганное личико, обрамленное темными волосами. — Дафна, помоги! — простонал Алирия. — Сэр Лафайет! — взволнованно прошептала девушка. Она выпустила ставню, ветер тут же подхватил ее и ударил о стену. Дафна протянула руки. — Вы можете дотянуться до меня? Собрав остатки сил, Лафайет сделал взмах ногой. Дафна схватила ее, и башмак с пряжкой остался у нее в руках. Девушка бросила его за спину, откинула назад прядь волос с тыльной стороной руки и снова высунулась из окна. — Ну, еще раз! — попросила Дафна. Алири набрал полную грудь воздуха, слегка раскачавшись, снова взмахнул ногами. На сей раз сильные пальцы горничной ухватили его за лодыжку. Она отклонилась назад, подтягивая его вторую ногу, и когда та чуть приблизилась, схватила и ее. Лафайет почувствовал, что девушка уже тащит его, и надо разжимать онемевшие пальцы. Он сделал последний рывок, руки его освободились, и он, качаясь, повис вниз головой. С размаху он больно ударился спиной о стену. Лири подумал, что из легких вышибло весь воздух. Чувствуя сильное головокружение, он пошарил вверху и ухватился одной рукой за подоконник. Дафна схватила его за руку и втащила в комнату. — Ты очень сильная для девушки, — выдавил Алири. — Спасибо. — Помахай-ка весь день шваброй, будешь тут сильной, — сказала она едва слышно. — С вами все в порядке? — Все отлично. Как тебе удалось очутиться здесь в самый нужный момент? Я услышала, что снаружи кто-то крикнул. Побежала в башню к Никодилусу узнать, в чем дело. Внизу с ругательствами рыскали стражники. Никодилус шепнул мне, что это ищут вас, и что вы скрылись через балкон. Вот я и подумала, вдруг я увижу вас из окна, если вы, конечно, не упали. Ну, то есть... Послушай, Дафна, ты спасла мне жизнь, но... Алерий нахмурился, вспомнив последний разговор с девушкой. — А почему ты не в тюрьме? — Король Гарубл помиловал меня. Он был так добр, сказал, что такое дитя, как я, не может быть виноватым. Он не разрешил даже начать разбор дела в суде. Оказывается, у этого старого брюзги есть еще какие-то положительные черты. Алерий встал, потирая свои ободранные руки. — Послушай, мне надо как-то отсюда выбраться. Здесь уже стало припекать. Я только что узнал, что Дарану похитили, и я... Он вдруг осекся. — Ты что, тоже считаешь, что я замешан в этом деле? — Я ничего не знаю, сэр. Но я рада, что вы тут ни при чем. Ее высочество такая милая, да и потом такой джентльмен, как вы. Она опустила глаза. — Такой джентльмен, как я, чтобы добиться расположения девушки, не обязательно должен ее похищать, не так ли? Я думаю, что смогу найти ее, если ты выведешь меня к одному из входов в потайную систему дворцовых лабиринтов. Я постараюсь найти принцессу. — Потайные ходы, сэр? — Да, они пронизывают весь дворец, и войти в них можно почти из каждой комнаты в этом здании. — А где мы сейчас находимся? — Это складское помещение, оно не используется, а расположено оно прямо под коридором, который ведет в анфиладу комнат графа Настекса. — Он у себя? — Нет, он с одним из отрядов отправился на поиски ее высочества. — Ну, тогда это подойдет. Лафайет надел свой башмак и пошел за Дафной, которая сначала проверила, нет ли кого в коридоре. Она подвела его к двери, открыла ее ключом из связки, висевшей у пояса. Алери взял девушку за руку. — Да, а ты случайно не знаешь... — Где обитает этот лот? — В пустыне, к западу. — Ну, это все знают. Спасибо тебе за все, Дафна. Он наклонился и поцеловал ее гладкую щечку. — Куда вы идете? — спросила Дафна, глядя на него широко раскрытыми глазами. — Искать лода. — Сэр, а это не опасно? — Со мной все будет нормально. Пожелай мне удачи. — Желаю вам удачи, сэр. Лафайет... Проскользнув в комнату, подошел к потайной двери, которую ему указал Якобамб, и через нее попал в спертую затхлую темноту. Два часа спустя Лири шел по дорожке, извивающейся вдоль городской стены, и находился на расстоянии в 3/4 мили от дворца. Немного погодя, он решил передохнуть, укрывшись с подветренной стороны в какой-то полуразвалившейся лачуге. Лафайет тяжело дышал. Он устал от подъемов и бросков, от куста к кусту, от перебежек через широкие дворцовые лужайки. Ему удалось пройти через ворота, сумев отвлечь внимание караульного, брошенной в сторону шишкой. После быстрой ходьбы по улицам Алири оказался в этом вонючем районе городских трущоб. Он промок до нитки и весь дрожал от холода, его руки были порезаны и поцарапаны. Вчерашние синяки по-прежнему давали о себе знать. Те крохи еды, которые успел ему дать Никодилус, ни в коей мере не могли восстановить его силы после всех испытаний и вынужденного поста в течение целого дня. Дождь шел все сильнее и сильнее. Алири трясло уже так, как будто наступила жесткая зима, что аж зуб на зуб не попадал. Казалось, что все кости обледенели. При таком раскладе к утру наверняка можно подхватить воспаление легких, особенно если учесть, что и ночь он провел стоя на холодном ветру. Постучаться в дверь и попросить укрытия от непогоды он не мог. Ему казалось, что каждый житель этого городка знал его в лицо. Самое умное, что Лафайет мог сейчас сделать — оставить всю эту глупость и вернуться в Колби Коннорс, в свою комнату и просто поспать. А завтра он мог бы позвонить мистеру Байтворсу и объяснить свое отсутствие неожиданной простудой. А что будет с Адараной? Али представил, как она идет, как вдруг кто-то зажимает ей рот. Этот злодей проник к ней, конечно, через потайной ход. Он, наверное, заткнул ей рот кляпом, сказал ей молчать, связал ей руки-ноги, перенес на плече к машине, а потом увез в неизвестном направлении. Лафайет не мог оставить ее. Может быть, его усилия ни к чему не приведут, но он не мог уже уйти, даже не попытавшись ей помочь. Вот только что он мог сделать? Он сам в настоящее время был беглецом, за которым охотились и которому неоткуда было ждать поддержки. Его единственный приятель Никодилус как-то уж слишком подозрительно быстро впустил солдат в комнату, и те сразу же ринулись к тому месту, где он спрятался. Если бы он не выбрался наружу, подгоняемый каким-то неведомым инстинктом, то ему был бы конец. Неужели Никодилус намеренно предал его? Но почему? Что им двигало? Конечно, ему бы хотелось, чтобы Алири исчез с его глаз, все эти разговоры о быстром коне в потайных ходах. Но, с другой стороны, ведь именно Никодилус помог ему в суде во время слушания его дела. Лафайту повезло, и он выбрался незамеченным из дворца. Поднявшаяся суматоха, к счастью, отвлекла большую часть охраны, поэтому он добежал до ворот без особых проблем, и ему не пришлось бесчестное число раз падать в грязь, припадая к земле. Лафайет вытер грязные ладони о мокрые брюки. Его продолжало трясти. Алири решил нарисовать воображение образ принцессы, спрятанной, скажем, в ближайшей хибаре. Он тогда выломал бы дверь, а там она... Бессмыслица. Лафайет не верил в это. Да и потом он слишком устал, чтобы создавать воображение нелепейшей картины. Адрана была за сотни миль отсюда, и он прекрасно это знал. Сейчас ему необходима еда, тепло и сон. Только после этого он мог снова заставить работать свой мозг. Лафайет посмотрел на покосившуюся лачугу, у которой он пристроился. Ветхая хибара была размером не больше, чем 6 на 8 футов, с крышей из промокшей соломы. Видавшая виды дверь представляла собой мешанину разномастных досок, скрепленных вместе парой проржавевших полос. Она косо болталась на одной полусгнившей кожаной петле. Алири слегка толкнул ее. Дверь жалобно заскрипела, словно предупреждая, что вот-вот развалится. Внутри было темно. Лафайет отвел глаза. Нет смысла снова повторять старую ошибку. Неизвестно, что может таиться за этим убогим видом. Кому и чем служила эта хибара? Может, это было чье-нибудь убежище, устроенное каким-нибудь лихим человеком вдали от сутолоки многолюдных улиц? Оно достаточно хорошо скрыто от посторонних глаз. Не надо увлекаться, напомнил себе Алири, пора переходить к делу. Он нарисовал воображение и прочные стены под прогнившими плитами, водонепроницаемую крышу, замаскированную мокрой соломой, прочную дверь, которые не страшны ни бури, ни ветры, и камин с газовым огнем и искусственными поленьями, который питался пропаном из баллона. Естественно, ковер. Уж очень неуютно было бы сидеть на холодном полу с голыми ногами, душ с большим количеством горячей воды, а то ее вечно в обрез, даже во дворце. Наконец, небольшой холодильник, в котором найдется все необходимое, и кровать с приличным матрацем. Алири завершил воображение эту картину с любовным вниманием, прорисовав каждую деталь. «Без этого не обойдешься», — говорил он себе, — «укрытие сейчас просто необходимо». На какое-то мгновение время заколебалось, Лафайет самодовольно усмехнулся и потянул дверь. Спустя полчаса, укрывшись за прочной дверью, от непрошенных гостей, вымытый и согретый горячим душем, Алири доедал второй кусок баварской ветчины со швейцарским ржаным хлебом. Он залпом выпил последнюю бутылку маленькую легкого пива, взбил подушку, устроил ее поудобнее под головой и мгновенно заснул, что было ему крайне необходимо. На рассвете Алири разбудил звон будильника. Эта штука также была предусмотрительно нарисована в воображении вчера вечером. Он потянулся и зевнул, и с удивлением уставился на стеклянную дверь душа. Откуда эти бледно-зеленые стены, пол, устланный оливковым ковром, темно-зеленый холодильник, висящий на стене, вишневый огонь в камине? Постой, постой, где это я? Это комната в пансионе миссис Маклинг или очередной сон? В голове Лафаэта вихрем пронеслись комната во дворце, лавка в камере полицейского участка, комнатка с цветком в горшке. Ах, да, он же вчера преобразил хижину. Ну что ж, вполне уютно. Алири мысленно похвалил себя. Как-то так выходит, что в последнее время он каждое утро просыпается в разных местах. Лафаэт откинул одеяло, открыл холодильник и съел холодную куриную ножку. Потом не спеша принял душ, одновременно прокручивая в памяти, как в калейдоскопе, впечатления предыдущего дня. Ему было все труднее и труднее отделить сон от яви. Порой он просто начинал путаться. Бегство из дворца — это было явью. Алири посмотрел на свои страшные, изодранные руки. Да уж, это точно не сон. Никодеус, подлец, чуть его не погубил, если, конечно, полицейские сами не догадались. Обыскивая комнату, они первым делом начали протыкать шпагами занавеску. И Адорана нет. Похищена. Это было самым главным. И он должен что-то предпринять прямо сейчас. Как ни странно, но теперь утром после еды и ночного сна ему все представлялось совсем иначе. Он уже не так переживал. Конечно, он ее разыщет. Объяснить все, что произошло той ночью, и как этот мешок оказался у него в руках, и... Ну, а там будет действовать по обстоятельствам. А теперь за дело. Открыв дверцу платяного шкафа, Алири обнаружил приличный выбор одежды, состоящий из бридж для верховой езды, из толстого габардина, современного покроя, плотной серой фланелевой рубашки, сапог из цветной кордовской кожи, короткой ветровки на подкладке и пары водительских перчаток из свиной кожи. Персонажем нескольких других опер выглядела шпага, лежащая в аккуратных ножнах с прикрепленными кожаным ремнем в западном стиле. Лафайет оделся, быстро поджарил 3 яйца с полудюжиной ломтиков ветчины. Покончив завтраком, он вымыл посуду. Ливший с вечера дождь прекратился. Алири тщательно запер за собой дверь. Лачуга, как он с удовольствием отметил, по-прежнему имела допотопный вид. Ну, а теперь пора действовать. Сначала Лафайет остановился посреди замусоренной дороги, освещаемой лучами восходящего солнца, и задумался. Что же ему следует предпринять сначала? Ну, прежде всего, надо выяснить, где искать этого лода, куда он возвращается после своих набегов, что там говорит. И все, кого он об этом спрашивал, на западе, в пустыне. Да, точными координатами это не назовешь. Нужна более конкретная информация. Как назло, ни одного прохожего поблизости. Впрочем, если он попытается что-нибудь спросить у любого местного жителя, то, скорее всего, опять придется удирать под аккомпанемент жутких криков, прежде чем успеть что-либо предпринять. По дороге загромыхали тяжелые башмаки. Лафайет приготовился нырнуть в укрытие. Слишком поздно. На дороге показался коренастый человек в замызганной куртке из овечьей шкуры. И, увидев Валерия, остановился. Из-под сырой и бесформенной шляпы с широкими полями выглядывало помятое, напряженное лицо. Мгновение спустя губы незнакомца расплылись в хитрой улыбке, обнажив редкие зубы. — Призрак с большой дороги! — воскликнул незнакомец. — Как я рад тебя видеть! Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты здорово провел этих полицейских болванов прошлой ночью. Я не знаю, как тебе это удалось, но, похоже, они меня не узнали. — О, да это не как рыжий бык, — нерешительно сказала Лирия. — Я рад, что помог тебе, ну а сейчас я тороплюсь. — Я слышал, что ты принцессу этого того умыкнул. Ну и как она? — И ты тоже. Да не имею я к этому ни малейшего отношения. По-моему, это дело рук Лода. Кстати, может быть, ты знаешь, где его резиденция? — Слушай, входи со мной в долю, а? Будем работать вместе, брать буду я, а выручку поделим. Идиот? — Да забудь ты об этом. Скажи мне лучше о Лоде. Где он скрывается? — Соображаю. Ты хочешь продать принцессу этому великану? Какие бабки ты будешь иметь с этого? — Слушай, ты, придурок! — Лафайет сунул кулак под приплюснутый нос рыжего быка. — Еще раз повторяю, я не принимал участия в ее похищении, никому не собираюсь ее продавать. А темные делишки меня совсем не интересуют. Толстый палец рыжего быка уперся в грудь Алирии. — Ты хочешь сказать, что я тебя не убедил? — Ну а как насчет того, чтобы поделить территорию? Ты чистишь на дорогах, а я беру город, как? Да и похищение я оставляю тебе, лады, и... Господи! Да я никогда не занимался похищениями, и ради бога, прекрати нести эту чушь. Иди ты знаешь куда со своими похищениями. — Ах, вот ты как! — теперь голос рыжего быка больше походил на рычание. — Значит так, или мы с тобой ладим, или я отваливаю, раз ты такой слюнтяй, и сдаю тебя легавым за вознаграждение. Ха-ха, адью! Алирий отпихнул упирающийся в грудь палец. — Так ты скажешь мне, где находится Лод, и хватит пороть чушь, ты дебил несчастный. Огромная рука схватила Лафаэта за отвороты его нового костюма, заставила приподняться его на цыпочки. — Ты это кого назвал дебилом? Да у меня не голова, а парламент. — Ну, тогда у меня, похоже, палата лордов, — сказала Лири сдавленным голосом. — Если я как последний идиот стою тут и точу с тобой лясы, а у меня ведь есть неотложные дела. Лафайет поднял руку и с размаху ударил ребром ладони в основание толстой шеи рыжего быка, потом еще раз в сердцах саданул по тому же самому месту. Рыжий бык опрокинулся назад и, разжав руку, сжимающую лацканы, повалился назад. Помотав головой, он зарычал и поступью гориллы пошел на Алире, расставив руки в стороны. Последовал молниеносный удар под ложечку. Рыжий бык со стоном сложился пополам. Лафайет встретил его отупевшую физиономию ударом твердого колена. Рыжий бык начал заваливаться на бок, схватившись одной рукой за живот, а другой, зажимая свой нос, из которого хлестала кровь. — Это нечестно! — заявил он. — Я никогда не видел таких приемчиков. — Пардон, это из урока номер 3 — контрудар без оружия. Иногда приходится очень кстати. А теперь скажи, где я могу найти Лода, и поживей. — Это очень важно. — А Лода, говоришь? Рыжий бык неодобрительно смотрел на окровавленную руку и осторожно поворачивал голову в разные стороны, проверяя, как работает его шея. — А какой процент ты бы хотел? — Оставь. Я просто хочу спасти ее высочество. — Ну ладно, давай 40 на 60, я подкину пару надежных ребят, которые тебе помогут при встрече с Лодом. — Ну все, хватит. Я спрошу кого-нибудь другого. Алири оправил костюм, потер синяк на руке и, бросив на рыжего быка взгляд, полный презрения, пошел по дороге. — Эй, постой! — рыжий бык потопал за ним. — У меня есть отличная идея. Ну, давай 30 на 70, это более чем джентльменское соглашение, правда ведь? — Ты меня удивляешь. Я и не думал, что ты так силен в арифметике. — Я постигал математику на практике, занимаясь ночным бизнесом. Ну так как, согласен? — Нет, исчезни, у меня полно дел. Я и так довольно заметная фигура, обойдусь как-нибудь без Гаргантюа, который тащится за мной, наступая на пятки. — Ну ладно, учитывая твой знатный удар левой и потрясную работу коленом, я согласен на вшивые 10%. — Пошел прочь, отчаливай, отцепись, исчезни, отвали, изыди, сволочь ты такая. Никаких сделок. В это время они проходили мимо мусорного ящика. Какой-то коротышка, лениво копавшийся в его содержимом, оторвал от своего занятия свой взгляд и внимательно на них посмотрел. — Ты привлекаешь внимание. Алирий остановился. — Ну ладно, сдаюсь. Я вижу, что ты мне подходишь. Давай сделаем так. Встречаемся за час до восхода луны у... — А как насчет Одноглазого у западной почтовой дороги? — Молодец. Именно это я имел в виду. Приколи красную гвоздику и делай вид, как будто ты меня не знаешь, до тех пор, пока я не чихну 9 раз и не высморкаюсь в яркий платок в горошек. Ясно? — Так бы давно. Это уже деловой разговор. Больше всего уважаю такие планы, в которых все продумано. До мелочей, понимаешь ли. Кстати, а где я возьму гвоздику в это время года? Алирий закрыл глаза, стараясь сосредоточиться. — Сразу же за следующим поворотом, — сказал он, — увидишь мусорные бачки, цветок будет лежать на крышке первого бачка слева. Рыжий бы кивнул, потом несколько нерешительно посмотрел на Лафаэта, сказал. — Слушай, приятель, когда-нибудь, когда ты не будешь так спешить, ты обучишь меня своим приемчиком, а? — Конечно. А теперь давай поторапливайся, пока твой цветок не украли. Рыжий бык быстрыми шагами направился к указанному месту, а Алирий, чтобы побыстрее оторваться от навязчивого компаньона, свернул в боковую улочку. При этом он сам не переставал удивляться, как ему удались эти приемы. Произведенный ими эффект, похоже, привел к тому, что Лафайет начал воспринимать происходящее вполне серьезно. Как будто все происходило на самом деле, ему все труднее и труднее было отличить настоящее от воображаемого. Происходящее в Артезии от событий в Колби Коннерс. Лафаэт подтягивал крепкий кофе из толстой кружки, уютно расположившейся на столе в кафе под полосатым выцветшим навесом, сооруженным на пятачке у проезжей части улицы. Как же узнать, где находится этот мятежник? Ведь стоит только задать этот вопрос, тут же начнут показывать на него пальцем. Вот и девушка, стоящая у жаровни с древесным углем, на котором кипела вода, начинает искоса на него поглядывать. Может быть, он ей и приглянулся, но сейчас совершенно не до того. Алирий резко встал и пошел дальше. Самое разумное сейчас — это побольше ходить. Глядишь, что-нибудь да и узнаешь. День тянулся ужасно долго. Он провел его бесцельно, шатаясь по открытым рынкам, листая книги в крошечных лавчонках, примостившихся в промежутках между стенами домов. С интересом смотрел, как ремесленники серебряных и золотых дел мастера, резчики по дереву, умельцы по коже, узловатыми пальцами раскладывали творения своих рук на маленьких лоточках размером не более крыши собачьей будки в Колби Коннерс. Алирий скромно позавтракал солями с пивом в трактирчике с плотно утоптанным земляным полом и черными от сажи, перекрещенными низко просевшими квадратными балками. За час до захода солнца он находился неподалеку от восточных ворот. Лафайет делал вид, что рассматривает витрину с образцами рисунков для татуировки, при этом он не спускал глаз часового, который скользнул по нему взглядом, лениво прохаживался у караульной будки. Похоже, пройти через ворота особого труда не составит. Вот если бы он знал, куда ему идти дальше... В нескольких ярдах от него стоял какой-то рослый мужик и внимательно следил за Лафаэтом краешком глаза с покрасневшим веком. Алирий нарочито громко насвистывал начальные такты Мерзи Доутс неожиданно пересохшими губами. Он быстро свернул в заросшую темную улочку. Он шел очень быстро, и, когда я вернулся, то ничего, кроме колеблющихся теней, не увидел. Лафайет пошел дальше по извивающейся дорожке, с трудом различая в темноте повороты. На небе исчезли последние проблески света. Вскоре дорожка привела к какому-то грязному дворику. Внимательно оглядевшись по сторонам, Алерий обнаружил еще одну узенькую дорожку, уходящую в темноту. Он быстро свернул на нее, и тут же перед ним возникла темная фигура. Секунду спустя из темноты выступила еще одна. Лафайет молча развернулся и, что есть духу, припустил прочь. Пробежав около 20 футов, он налетел на бачок с мусором, который с грохотом покатился прочь. Сразу же послышался топот бегущих ног. Алерий инстинктивно юркнул в сторону и затаился. Мимо тяжело протопал кто-то в плаще, споткнулся обо что-то и рухнул. Раздался звук упавшего металлического предмета и сдавленные проклятия. Смотря в темноту из своего укрытия, Лафайет разглядел человека, который, опустившись на четвереньки, шарил в темноте. — Наверное, ищет оружие, — подумал Алерий. Да, дело, похоже, принимает серьезный оборот. Лафайет быстро шагнул вперед и изо всех сил трахнул ногой в то место, где, по его расчетам, должна была находиться челюсть незнакомца. Человек рухнул плашмя и затих. Алерий устремился дальше, внимательно взглядываясь вперед, чтобы не пропустить других членов комитета по встрече. По крайней мере, их должно быть еще человека два, если не больше. Самое время сейчас сойти с дороги, чтобы не попасть в лапы этим убийцам. Только он успел это подумать, как впереди возник еще один силуэт. Наверное, это один из преследователей, обошедших его спереди, чтобы отрезать путь. Алерий нагнулся, подобрал с земли увесистый булыжник и прижался к стене. Фигура приближалась. Слышалось хриплое дыхание. Лафайет ждал. Человек подходил все ближе, внимательно всматриваясь в тени, но все еще не замечая Алерия. — Стой, не двигайся, — прошептал Лафайет. — Мой мушкет нацелен прямо в твою левую почку. Брось оружие и... — Оставайся на месте. Незнакомец застыл, словно восковая фигура, символизирующая сцену «Застукали на месте». Он по ней бросил что-то сверкающее в лунном свете и сделал нерешительный шаг. — Отлично, как я вижу, ты малый понятливый, — произнес Алери. — А ну-ка быстро отвечай, сколько вас тут? — Только я, Моу, Чарли, еще Сэм, Парки и Клэренс. — Клэренс? — Ага, он новенький, еще только учится. — Где он? — Где-то впереди, послушай-ка, приятель, а как тебе удалось пройти через них? — Очень просто, перелетел. А ты-то что здесь делаешь? В конце концов, ты все равно должен был пройти через какие-нибудь ворота, чтобы выбраться из города. — Откуда вам известно, что я еще в городе? — Ты что, парень, думаешь, я выдам тайны своего шефа? — Ты от меня больше не дождешься ни слова на эту тему. — Ладно. Скажи мне только одно. Где находится Лот? — Лот? Откуда я знаю? Говорят, где-то на западе. — Лучше бы тебе знать, а то... Твой ответ начинает меня сердить, а когда я сержусь, мой палец начинает непроизвольно дергаться. — Черт возьми! Да любой знает о Лоде ровно столько, сколько и я. Ты что думаешь, если я тебе не сказал, ты кто-нибудь другой обязательно скажет, где сшивается этот чертов Лод? — Ошибаешься, парень. Мне нет никакого резона строить из себя героя. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Даю тебе еще один шанс. Последний. Мой палец начинает... дергаться. Скачи на запад. За полдня доберешься до пустыни, потом слева появится гряда гор. Скачи вновь вдоль нее, пока не упрешься в перевал. Вот и все. Лафаэту почудилось, что он услышал сдавленный смешок. — От перевала до места, где бывает Лот, далеко? — Может, миль 5, может, 10. Если до туда доберешься, уже не пропустишь. — А почему это я не доберусь? — Смотри фактом в лицо, парень. Нас ведь пятеро, а ты один. Алерий сделал шаг вперед и со всего размаху опустил камень чуть повыше уха своего собеседника. Булыжник весом в 5 фунтов сделал свое дело. Человек тихо сложился пополам и упал лицом вниз, издав слабый хрип. — Теперь четверо, — отметил про себя Лафайет и отшвырнул камень в сторону. Обойдя лежащее тело, Алири вновь вышел на дорогу. Через 5 минут он уже был в полуквартале от восточных ворот. Готовый каждое мгновение куда-нибудь юркнуть или побежать, Лафайет прошел мимо часовых как раз в тот момент, когда те зевали, широко разинув рот и закрыв глаза. Рот был раскрыт их так широко, что Лафайет успел заметить дешевую серебряную пломбу у одного из них. Пройдя через ворот, он облегченно вздохнул и направился вдоль стены, чтобы обогнуть город. Порядком уставшие ноги гудели. Отчасти в этом виноваты были новые сапоги, которые слегка жали. Если бы у него было время, чтобы раздобыть лошадь. Путь предстоял не близкий. 3 мили вдоль городской стены, затем, по крайней мере, 10 миль до пустыни, там еще, наверное, 10 миль. Ладно, ничего не поделаешь. Поэтому не стоит предаваться пустым мечтам. Он настроил себя на пеший переход и бодро двинулся в путь, сопровождаемый луной, поднимающейся все выше и выше над городской стеной. Впереди мелькнул свет. Это светилось окошко маленького домишка, притулившегося у городской стены, неподалеку от западных ворот. Лафайт направился к нему по пути, перебрался через кучу мусора, и когда подошел поближе, увидел, что от дома на запад уходит грязная дорога шириной 20 футов. Да, прежде чем отправляться в путь, когда надо будет целую ночь идти пешком, неплохо бы подкрепиться чем-нибудь существенным и выпить бутылочку-другую доброго пива. К тому же это, кажется, трактир. И точно, на столбе висела вывеска с изображением страшного пирата с перевязанным глазом и кустистой бородой. Судя по вывеске, заведение не из лучших, однако выбирать не приходится. Лафайет толкнул дверь и с удивлением обнаружил, что внутри было очень уютно. Слева расположились столы, прямо перед ним стойка, а справа площадка для игр, где с полдюжины седовласых крестьян горячо спорили над шахматной доской. Масляные фонари на стойке отбрасывали мягкий свет, а Лири потер озябшие руки и сел. Дородная, полная женщина выпала из темноты угла и плюхнула перед ним большую оловянную кружку. — Чего тебе, лапочка? — живо спросила она. Лафайет заказал ростбиф с жареным картофелем и, ожидая, пока его принесут, попробовал пиво. Совсем даже не дурно. Похоже, в этом месте должны хорошо кормить. — Однако ты здорово припозднился! — раздался знакомый голос над его ухом. Алири резко обернулся, увидел полное упрека красное лицо с плоскими чертами. — Я жду тебя уже целый час. — Слушай, бык, — быстро проговорил Лафайет, — я предупреждал тебя, что со мной нельзя разговаривать, пока я не высморкаюсь 6 раз и не махну красным платком. — Постой, постой. Ты ведь говорил, что чихнешь 9 раз, а потом высморкаешься в свой красный платок, а моя красная гвоздика на месте, смотри, только немного подвяла, но... — Успокойся, рыжий, я уверен, что наш союз будет плодотворным. Теперь ты должен сделать следующее. Иди прямо ко дворцу. Большая часть охраны сейчас занята поисками принцессы, поэтому ты сможешь проникнуть внутрь без особых хлопот и взять там все, что захочешь. Они вернутся не скоро. Да, но городские ворота уже закрыты. Ну и что? Перелезь через стену. Слушай, это дельная мысль. Только куда я дену лошадь? Она у меня не мастак перелезать через стены. — А знаешь что, рыжий, так и быть, я позабочусь о ней. — Ты настоящий кореш! — он откинулся на стуле. — А где мы встречаемся? — Оставайся где-нибудь в саду, около дворца. Наверняка найдешь место, чтобы укрыться. Встретимся под белым олеандром, а на второй заре. — План смотрится, что надо, ты молоток! Да а что ты будешь делать в это время-то? — Ну, я поищу какую-нибудь новую работенку. Рыжий бык встал и завернул в плащ свою широкую фигуру. — Окей, до встречи в каталажке! Он повернулся и зашагал прочь. Женщина, которая в этот момент ставила перед Алири тарелку, внимательно посмотрела вслед рыжему. — Слушай, а это не тот ли знаменитый карманник и бродяга? — Он тайный агент его величества. — доверительно сообщил ей Лафайет. Женщина в испуге отошла. Через полчаса после добротной пищи и трех больших кружек пива Алири садился на лошадь рыжего быка, крепкую, гнедую, с новым седлом, припоминая все, что ему доводилось когда-либо читать об искусстве верховой езды. Он пришпорил лошадь и поскакал по западной почтовой дороге.